Глава 13. «Привет, Аделина!» — поздоровался я. Повисло неловкое молчание. Мама сделала страшные глаза, мол, поговори с девочкой, не стой стуканом. Я откашлялся и спросил, как дела? «Зависит от твоего ответа», — заявила Аделина. «Ответ на что?» Дед маячил на кухне, то и дело с любопытством выглядывал в окно. Один раз даже показал мне большие пальцы. Кажется, моя семья считает меня Дон Жуаном, который в 12 лет очаровал аристократку. «Я прошу у тебя покровительства». Аделина порозовела и спрятала взгляд, но сразу же снова на меня посмотрела. Ей было сложно удерживать прямой зрительный контакт, но она, стиснув зубы, терпела. Мое молчание ее напугало, и она отступила к калитке, словно готовилась сбежать. «Я хочу поступить в Академию демоноборцев». «Погоди», — я встряхнул головой. «В таком случае ты ошиблась адресом. Моя мама устроилась в Академию администратором. Уточни у нее, какие там правила поступления. Уверен, тебя без проблем возьмут». «У меня нет дара», — судорожно вздохнула Аделина. И вдруг разрыдалась. Это было так неожиданно, как ливень посреди ясного летнего дня. Вот она стоит с абсолютно сухими глазами, а через секунду падает на колени и ревет в три ручья. «Дубинистые росовые, кто ж так с девушками разговаривает?» — прокричал дед, высунувшись из форточки. Мама засуетилась, вынесла во двор стул, усадила на него Аделину и умчалась на кухню, бросив через плечо. «Заварю ромашкового чая, а ты успокой девушку». Я осторожно похлопал Аделину по плечу. Она вцепилась в мою футболку, притянула поближе и уткнулась мокрым лицом мне в грудь. Ее теплое дыхание защекотало ключицы. «Не прогоняй меня», — взмолилась она. «Вроде бы и не собирался», — пробормотал я и погладил ее по соломенным волосам. Мягкие на ощупь, как шелк. «Но я не понимаю, чего ты от меня хочешь. Я бедняк, простолюдин. Это мне следует просить у тебя покровительства. Возникла путаница, так что объясни, пожалуйста». «Мачеху выпустили», — всхлипнула Аделина. «Савелий взял всю вину на себя и выгородил мать. Его и Дениса будут судить, а перед мачехой, перед нею даже извинились. Я слышала. Слышала, полицейский, который привез ее домой, так лебезил. Ее полностью оправдали. Это произошло позавчера, и уже двое суток она меня изводит. Она не дает мне есть, мешает спать, спустила на меня своих слуг. Ее жирный дворецкий все время жадно пялится. И сегодня ночью кто-то пытался войти в мою спальню. Я не могу спать, мне приходится ковырять в отбросах. Мачеха говорит, что я должна заработать еду, но я пыталась. Меня никто не берет на работу. Никто не желает с ней связываться». «Напиши заявление», — предложил я. «За ее поведением должны наблюдать. Она побоится последствий». «Я вызывала полицию 3 раза», — прошептала Аделина. Она перестала плакать и нервно дергала подол своего светло-голубого платья. «Вчера вызывала. Мачеха вела себя идеально, как лучшая мамочка в мире. Показала полицейским полный холодильник еды и сказала, что у меня нервный срыв и паранойя. Полицейские посоветовали вызвать в следующий раз психиатричку». «Бред какой-то. Я уж думал, что вопрос с герцогиней Львовой, бывшей Демченко, закрыт. Савелий прикрыл матушку. Надо же, какое самопожертвование. А по его мерзкой роже и не скажешь, что он способен на благородный поступок. Что-то я упускаю». «Стоп!» Я чуть не хлопнул себя по лбу от досады. «Ну, конечно!» В прошлой жизни ее казнили за предательство родины. Лет через 6 после смерти Аделины герцогиня за спиной мужа спуталась с крупным бандитом из Казахстана. А избавившись от всех Львовых и встав во главе рода, она замахнулась на императорский трон. Из-за демонического нашествия в империи царил полный бардак, и у герцогини почти удалось состряпать государственный переворот. Скорее всего, мафиози прессанул Савелия и заставил его спасти герцогиню. Там немного надавили, там много положило на лапу, и готово. Чокнутая маньячка гуляет на свободе. «Вот ромашковый чай!» Из кухни вышла мама и передала Аделине чашку с горячим напитком. «Вы говорите, говорите. Я пока пойду ужин разогрею. Аделина, ты же останешься?» «Спасибо», — пролепетала та. «Да, если можно». «Можно, конечно. Что же мне тарелки супа жалко?» Мама вернулась в кухню, и я сказала Аделине: «Забери наследство». «Мачеха официально мой опекун, ее восстановили в правах». «Поднять на уши журналистов?» «Она изведет раньше, чем меня позовут в телевизор», — горько усмехнулась Аделина. «Так ты мне не поможешь». «В чем? Тебя не возьмут в академию без магии». «Вот именно!» — воскликнула Аделина и, всплеснув руками, вскочила. На место страха пришло раздражение. Она выпрямилась, прямо на меня посмотрела и сказала: «Мне нужна помощь, чтобы убить демона». Она скинула с правого плеча серебряную лямку, и только сейчас я понял, что у нее на спине висел рюкзак. С заговорщицким видом она расстегнула молнию, открыла большое отделение и показала три здоровенных мясницких ножа, худо-бедно завернутых в кухонные полотенца. «Прошлой ночью я ходила по Москве. Демонов с каждым днем все больше. Я думала, что обязательно с ними встречусь», — понизив голос, призналась Аделина. «Я была права. Неподалеку от родового особняка демон напал на круглосутку. Я услышала и прибежала на крики, но...» Она стыдливо отвернулась. «Там все было в крови. Продавщицу разорвали на кусочки. Ужасно. Я не смогла. Понимаешь, Руслан, я испугалась. У меня была куча ножей, но я даже не смогла приблизиться к тому магазину. Стояла и смотрела, как демон доедал продавщицу». «Ты хочешь, чтобы я убил для тебя демона?» «Да, я видел репортаж из дачи. Перед зданием было много людей, но я сразу тебя заприметила. И тогда я подумала, что ты еще раз меня спасешь». «Сражаться с демонами опаснее, чем с твоей мачехой», — я с сомнением посмотрел на Аделину. Короткий приступ храбрости прошел, и она снова тряслась от переживаний. Грудь тяжело вздымалась, на лбу выступила испарина. Руки подрагивали. Какой из нее воин? Она погибнет в первом же настоящем бою с демонами. Женя и Дима обладают сильными магическими способностями. Они пригодятся мне в будущем. Аделина же, вероятно, будет обузой. И дело даже не в навыках, а в характере. «Неправда», — возразила Аделина. «Приходи в гости, сам убедишься». «Мне все-таки кажется, что тебе стоит еще раз позвонить в полицию и...» Аделина нервно рассмеялась. Я оборвал себя на полуслове. В ее глазах вспыхнуло безумие. Неожиданно. Она наклонилась ко мне и четко выговорила: «Если я не убью демона, то убью мачеху. Меня посадят, но я не позволю ей победить». «Детвора, у вас все хорошо?» В дверном проеме показалась обеспокоенная мама. Ее встревожил резкий тон Аделины. Я улыбнулся и ответил: «Да, мамуль, все отлично. Аделина пригласила меня в гости. Завтра утром в 11 можно?» «Разве что на пару часов. Деду как раз нужно в ту сторону оформить льготы на коммуналку. Он тебя проводит. Одного я тебя не отпущу, а мне на работу надо». «Супер, спасибо, мамуль». Я приподнялся на цыпочках и поцеловал ее в щеку. Мы поужинали, и Аделина уехала. Я провел вечер за книгой. В шкафу нашелся граф Монте-Кристо, который захватил меня с головой. Я отвлекся от чтения только один раз, когда дед начал завывать любовные серенады под двором Антонины Палны. Его творчество не оценили. Старушка отходила его веником и облила помоями. Мама смотрела телевизор. Краем уха я услышал, что по всему миру росли волнения. Люди боялись нового, многие не принимали магов. В некоторых отсталых странах прошла волна гонений на ведьм. «А ты чего без пижамы?» — удивилась мама, когда мы ложились спать. «Жарко», — соврал я. «На самом деле пижамы закончились. Ох, и влетит мне по первое число». Когда все заснули, я привычно выскользнул из дома. Гидропомощник любезно вывел карту с отмеченными местами, где сегодня будут демонические прорывы. Я взглянул на нее мельком. Пара точек находилась в соседнем районе. Отлично. Однако сперва мне нужно навестить кентавра. Проникнуть в клуб «Гелиус» труда не составило. Кентавр попивал коньяк в своем кабинете. Когда я вошел внутрь, он нервно подскочил с дивана и выпалил. 10 дней не истекло!» «У меня нет склероза», — усмехнулся я и уселся в кресло посетителя. Оно натужно скрипнуло под весом кровавых доспехов. «Как продвигаются дела?» «Я основал собственную химическую лабораторию и придумал легенду. Как раз вчера закончили оформлять документы в процессе создания новой личности для вас. Я купил немного карборановой кислоты через подставные лаборатории, но совсем мало. Это было сделано, чтобы пощупать почву, а не пополнить запасы. Думаю, чтобы полноценно запустить операцию, понадобится меньше месяца. 2,5 недели. Кентавр лихорадочно копался в документах на столе. «Прошу прощения, но отчет не готов. Я думал, вы придете через 10 дней». «Приду», — согласился я. «Где хранишь карборановую кислоту?» «Ее нужно хранить как-то по-особому. Химики вроде бы дали обычные указания». «Вопрос был не как, а где?» — вздохнул я. «Ты сможешь мне дать сейчас одну порцию?» «Да, у меня несколько колб в подвале клуба. Какой объем?» 100 миллилитров будет достаточно». 16 минут спустя я покинул клуб «Гелиос», и бутылек с кислотой холодил мне бедро сквозь тонкую ткань кармана. Скрывшись за углом, я отменил кровавый доспех. У меня осталось всего 9 минут заклинания, и не хотелось их тратить попусту. Я отправился к ближайшему прорыву. Меня уже поджидали 3 демона-нулевки. Ну, технически они поджидали не меня, только вылезли из-под земли и рыскали в поисках жертвы. Учуяв меня, они моментально атаковали. Магия внешнего типа, все заклинания ограничивающие. Первое отнимало слух, второе — зрение, а третье — осязание. Доспехи от такого не защищают, а я не успел увернуться. На несколько секунд я оказался заперт в собственном теле, словно в тюрьме. Ничего не чувствовал, кроме запаха и боли. Демоны вгрызлись в мои плечи и живот. Они раздробили доспех и пытались выколупать меня наружу. Я наугад ударил, но промахнулся. Демон, который сделал меня глухим, оказался самым слабым. Слух быстро ко мне вернулся. Я услышал, как жадно чавкают демоны, огрызаясь друг на друга. Им не нравилось делиться едой. За рычанием последовал визг и яростная возня. Демоны устроили свару за ужин. Ориентируясь на звук, я закрутил меч и принялся рубить направо и налево, как бешеный вентилятор. «Получайте, твари!» — прошипел я. «Приятного аппетита!» Демонические заклинания спали, и я уже без проблем прикончил демонов. 2 выпавшие сферы поглотил, а 3-ю быстренько бросил в бутылек с кислотой. «Ага, теперь можно его прикопать под кустом, чтобы случайно не разбить». «Уровень постижения 0,8%, доложил помощник Гидра. «Доступно 30 минут кровавого доспеха или 11 выстрелов». Раны затянулись, и я продолжил охоту. Зачистил все места поблизости от дома. Уровень постижения поднялся еще на 1,5% и достиг отметки в 2,3%. Время кровавого доспеха увеличилось до 53 минут, а выстрелов я мог теперь скастовать целых 17. Время пролетело незаметно. Я разрывал демона, который управлял электричеством, когда сквозь листву мне на лицо упал солнечный лучик. Слабый розоватый свет, который предвещал, что вот-вот наступит утро. Лишь тогда я осознал, что пора закругляться. Заскочив за бутылкой с кислотой, я вернулся домой. Вовремя. Стоило мне скользнуть в постель, как заворочилась мама. Я уже не слышал, как она встала, вырубился. Снилась какая-то муть, будто я вырос, как 4-этажный дом. Ходил по Москве и прихлопывал демонов-нулевок, как мух. Хлоп, хлоп, хлоп. но вдруг вдалеке вспыхнуло ярко-красным. Необычное пламя накрыло улицы и поплыло ко мне. Алая волна, которая пожирала все на своем пути. Красиво. По смертоносному покрывалу огня шел человек. Женя. Только не маленький мальчик, с которым я встретился вчера, а взрослый мужчина, которого я помнил по прошлой жизни. Я склонился к нему и сказал: «Сдавайся, император пощадит тебя и предоставит убежище». Женя перевел на меня абсолютно пустой взгляд и швырнул мне в лицо огненный шар. «Я не хочу с тобой драться», — рыкнул я, увернувшись. Женя не отреагировал. Впрочем, я знал, что смысл моих слов не достиг его мозга. Он ничего не понимал, кроме приказов хозяина. Мне было противно смотреть на шрамы, которыми было покрыто все его тело с головы до пят. Женю пытали долго и жестоко, чтобы сломить волю и превратить в послушную куклу. Будучи кровавым генералом, я очень хотел заполучить его под свое командование, но запрограммированного раба нельзя подкупить или запугать. Он пустышка, заполненная приказами хозяина. Я замахнулся, чтобы раздавить Женю, но тут он вдруг превратился в маленького мальчика. Все такой же равнодушный, изуродованный и невероятно сильный. Я на секунду замешкался, но этого хватило, чтобы схлопотать огненную стрелу прямо в грудь. «Проснись и пой!» — гаркнул над ухом дед. Я сонно проморгался и увидел склонившееся надо мной лицо с красным носом и трехдневной щетиной. «Доброе утро, Дедушка Мороз!» — с сарказмом протянул я. Перед глазами до сих пор стоял изувеченный Женя. «Не позволю. Я знаю, как это случилось и почему, и предотвращу». «Из тебя дамский угодник, как из меня балерина!» — посетовал дед. «Ты намарафеться хотя бы немного. Тебя девушка домой пригласила, а ты дрыхнешь без задних ног, лицо опухшее. Не знаю, приложи к мешкам под глазами подорожник, вдруг на человека станешь похож». «Который час?» «Через 15 минут выходить. Зубы почисть, иначе дыхнешь на девчонку, она ископытится». Пока я одевался, собирался, дед стоял у меня над душой и раздавал советы, как правильно кадрить девушек. До особняка Львовых мы доехали на автобусе, вылезли на остановке, и дед проводил меня до высоких кованых ворот, у которых ждала Аделина. Дед быстренько смылся, напоследок пожелав мне удачи. «Привет!» — робко улыбнулась Аделина. «У меня нет твоего телефона, поэтому я вышла тебя встретить. Если бы ты позвонил...» — она указала на черную кнопку звонка рядом с воротами. «Дворецкий бы тебя прогнал. Мачеха запретила приводить гостей. У тебя будут неприятности». «Ерунда. Она не станет устраивать скандал в твоем присутствии. А потом хуже не будет. Мне и так кажется, что за каждым моим шагом следят. Знаешь, такое ощущение, будто чужой взгляд жжет спину. Что бы я ни делала, куда бы я ни шла, мне страшно». «А у вас в доме нет камер?» «Нет, отец поставил только наружное видеонаблюдение. Он боялся шпионов. Да и то по периметру дома. Сад не просматривается». Мы прошли через ворота и попали в длинную красивую аллею, по бокам которой стояли фигуры животных, сделанных из зеленых насаждений. Справа журчала вода, скорее всего, фонтан, но за деревьями я не мог его рассмотреть. Я незаметно спрятал бутылку с карбарановой кислотой под кусты. Богатый двухэтажный дом с шикарной отделкой и золотыми перилами, сияющими на солнце. Не удивлюсь, если они покрыты настоящим золотом. В окне второго этажа отодвинулась занавеска. Я посмотрел туда, и занавеска мгновенно вернулась на место. «Ага, значит, о моем прибытии уже в курсе». В отличие от Аделины, я сомневался, что герцогиня Львова постесняется при мне устроить сцену. «Пойдем на кухню». Аделина стыдливо покосилась на меня и призналась. Дворецкий попытался меня облапать, а мачеха стояла и смеялась. Я убежала и... Она прикрыла глаза и выпалила, покраснев от смущения. «В общем, я ела в последний раз вчера у тебя в гостях». Мы поднялись по мраморным ступеням на крыльцо и вошли в просторную гостиную. Аделина потянула меня влево, оттуда доносились аппетитные чарующие ароматы. У меня слюнки потекли, хотя я полчаса назад позавтракал. Мы пересекли светлую столовую и попали в кухню, обставленную в современном стиле. О, как шумно! А снаружи вообще ничего не слышно. Хорошая звукоизоляция. Все металлическое и минималистичное, куча техники. На четырех плитах кипят кастрюли и скворчат сковородки. Двое поваров и три их помощника удивленно оглянулись. «Госпожа, обед еще не готов. Могу разогреть остатки завтрака», — предложил один из поваров. Помощники за его спиной о чем-то обеспокоенно зашушукались. «Пожалуйста», — бледно улыбнулась Аделина и поспешно добавила. «Спасибо большое». «Не за что», — ответил повар. «Через 15 минут подойдем на стол». Мы вернулись в столовую, но спокойно поесть нам было не суждено. Во главе стола сидела герцогиня Львова. Женщина с длинным бледным лицом, острым как клюв носом и маленькими злыми глазками. Она высокомерно задрала подбородок и демонстративно стучала пальцами по столу. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Аделина судорожно вздохнула и шагнула назад, словно хотела спрятаться на кухне. «Куда торопишься, пташка?» Из угла вышел жирный мужик в черном костюме. Пуговицы пиджака с огромным трудом застегивались на его огромном пузе. Он перегородил дверной проем и раскинул руки в разные стороны. «Спешишь в мои объятия? Так я тебе утром еще сказал, они всегда для тебя открыты». Он пошевелил толстыми пальцами на уровне груди Аделины, щупая воздух. «И постель по ночам очень холодна, если бы кто-то ее согрел». «Давид, сегодня ты ее получишь, но императора ради заткнись», процедила герцогиня Львова и повернулась к Аделине. «Как ты посмела притащить в мой дом ублюдка, из-за которого мой единственный сын сейчас гниет в тюрьме? Жалкая сука, я сделаю все, чтобы ты умоляла о пощаде, ползала и лизала мои ботинки. А это бедняцкое отродье. Давид, вызови полицию. Кажется, мелкий ублюдок украл столовое серебро». «К ноге, Давид!» — велел я и схватил дворецкого, который бросился к телефону за пиджак. Многострадальные пуговицы оторвались и выстрелили в разные стороны. Дворецкий развернулся и шокированно на меня вылупился. Выглядело это смехотворно. Невысокий мальчик держит необъятного толстяка. «Ах ты, крысёныш!» — взвизгнул Давид и отвесил мне пощечину. Если бы я был обычным мальчиком, то отлетел бы к противоположной стене. Однако я устоял на ногах. Щеку закололо сотнями иголочек. Это рассасывалась появившаяся гематома. Я поморщился. «Нет, так не пойдет. Исчезнут все доказательства, что меня избили». Я мысленно приказал. «Гидра, замедли регенерацию. Мне нужно, чтобы повреждения сохранились, но я мог драться». Дворецкий взбесился и обрушил на меня град ударов по голове, туловищу, ногам. Я упал в позу эмбриона, терпеливо ожидая, когда он закончит. Боль отошла на задний план. Я был полностью сосредоточен. Впечатав подошву тяжелых ботинок мне в солнечное сплетение, Дворецкий направился к Аделине и отвратительно пошло облизнулся. «Ну вот и все! Никто нам больше не помешает!» «Полицию вызови, кретин!» — рявкнула герцогиня Львова, подошла к Аделине и, вцепившись ей в волосы, заставила ее наклониться надо мной. «Смотри, до чего ты меня довела! Это твоя вина!» «Приволокла инвалида, который чудом исцелился. И что случилось? Из-за тебя он снова стал инвалидом. Никто его не защитит. Он будет гнить в собственном говне и до конца жизни жалеть, что обвинил моего сына в...» Она ударила Аделину, отчего-то потеряла сознание. «Зачем меня защищать?» Я усмехнулся, сплюнул кровь и встал. Герцогиня и дворецкий вылупились на меня во все глаза. «Аделина забыла рассказать, что я убил демона. Кстати, вам повезло, что сегодня я пришел к Аделине в гости. Ведь если бы не я, всех, кто находится в особняке, убил бы демон». «Какой демон?» — выдавила герцогиня. «Который прорвался в наш мир в вашем особняке. Возможно, прямо в столовой. Он вселился в Давида и свел его с ума, из-за чего тот избил меня. Но благодаря магии я победил бедного дворецкого. К сожалению, его мозг был сильно поврежден, и Давид навсегда останется овощем». «Я тебе покажу, где раки зимуют!» — пригрозил Давид и попытался меня придушить. Я активировал магию крови и лишил его мозг кислорода. Кровь курсировала по всему телу, кроме головы. Достаточно 10 минут, и он никогда не сможет восстановиться. Мозг будет необратимо поврежден. Он никогда и никому ничего не скажет. Но самое главное, никто не сможет опровергнуть мою версию, потому что влияние демонов на человека вообще не изучено. Давид грохнулся на пол и забился в конвульсиях. Он без проблем дышал, но его пальцы царапали горло, словно он задыхался. «Что ты делаешь?» — прошипела герцогиня и схватила со стола сервировочный нож. «Уничтожаю демона, который завелся в этом доме». Я улыбнулся и приблизился к ней вплотную. Она приставила острие к моей груди. Я понизил голос до шепота и произнес: «Покинув Давида, демон переселился в вас». Я крепко сжал ее запястье и несколько раз воткнул нож себе под ребра. «Под влиянием демона вы напали на меня и почти убили, но вовремя очнулись и ужаснулись тому, что натворили. От переизбытка эмоций и стресса у вас оторвался тромб, и вы умерли». Она вырвалась и побежала на выход, но на пороге пошатнулась и повалилась на колени. Ее лицо покраснело, стало почти фиолетовым, и герцогиня растянулась на полу во весь рост. Магия крови забрала у меня почти всю энергию. Едва-едва получилось создать тромб. Когда все было кончено, я подошел к Аделине и аккуратно похлопал ее по щекам. Она постепенно пришла в себя. «Мачеха умерла?» — спросила Аделина. Она смотрела на мертвую герцогиню с испугом и злорадством одновременно. Ее не беспокоила смерть мачехи в привычном смысле. Скорее, она беспокоилась, что герцогиня поднимется и скажет, что пошутила. Порывисто подбежав, Аделина крепко обняла меня и прошептала: «Спасибо, огромное спасибо!» Но тут же она отстранилась и с беспокойством заглянула мне в лицо. «Но как мы докажем, что это сделал демон? Великий император, такие демоны вообще существуют?» Я аккуратно обхватил ее изящные ладони и сказал: «Ты убила демона и получила магию». «Но я не убивала», — Аделина с непониманием покачала головой. «Пойдем». Мы вышли в сад, и я достал из-под куста бутылочку с карбарановой кислотой и демонической сферой. «Я вылью содержимое на землю, и ты должна сразу же взять шарик. Будет больно, но шрамов не останется», — предупредил я. Аделина кивнула. Когда ее кожа вымазалась в кислоте, она застонала от боли, но демоническую сферу не выпустила. Она прикрыла веки, и ее ресницы затрепетали. Аделина выгнулась так сильно, что хрустнул позвоночник, и обессиленно обмякла. Я придержал ее, чтобы она не свалилась под куст. «Как ощущение?» «Волшебны», — выдохнула Аделина. «Я словно переродилась. А какие у меня способности?» «Попробуй их активировать. Просто сконцентрируйся и мысленно прикажи». «Хорошо». Она надула щеки и прищурилась, порозовев от старания. Минута, вторая, третья. Ничего не произошло. Аделина разочарованно выдохнула. «Бестарность. Не всегда получается с первого раза. Успокоил я. Попробуешь потом». Из дома донесся грохот, звон разбитой посуды и крики. Видимо, завтрак разгорелся. Мы забежали внутрь, и действительно. В столовой стояли белые, как мел, повара, и у их ног валялись подносы, осколки и мешанины из еды. «Вызовите полицию», — попросил я. «В дом забрался демон». «Демон?» — повара шустро забились на кухню. «Руслан, смотри!» — восторженно воскликнула Аделина и показала на небольшой костерок, который разгорелся на льду. Судя по всему, повара приготовили лимонад в графине со льдом, как полагается. Графин разлетелся в стеклянное крошево, лимонад растекся, а ледяные кубики медленно таяли. Точнее, горели. И с каждой секундой пламя разгоралось сильнее и сильнее. Глаза Аделины сияли от восторга. Она рассмеялась. «Я могу создавать огонь изо льда!»